Глава 33. Новости. К моменту прибытия доктора люди полковника Решетова проделали большую работу. Помимо Саврасова и Брызгалова были выловлены и разоблачены еще 6 вражеских агентов, переданных Гюбертом под мое начало. Многое сообщил Курков, явившийся с повинной и не пожелавший работать на врага. Доктор не стал запираться. Умный, умудренный многолетним опытом, искушенный в делах разведки, он понял сразу, что попался крепко. Он избрал правильный путь, решил признаться во всех своих преступлениях и хотя бы частично искупить этим вину. И он признался. Он вывернул себя наизнанку. Прежде всего, он собственноручно написал, по выражению Решетова, свой послужной список, а потом принялся за Габиша, Гюберта и остальных. Он не пытался смягчить свои преступления, дал себе убийственную характеристику, но не пожалел красок и для своих шефов. Они предстали перед нами во всей своей красе. То, что удалось разведать мне за время пребывания в осином гнезде, составило лишь крохотную долю того, что сообщил доктор. Он выдал серьезную шпионскую группу Бурьянова, о которой я не мог даже подозревать. Он сообщил о том, что станция Габиша проводила широкую вербовочную работу среди предателей и пособников оккупантов, и сейчас подготавливает из них 3 группы шпионов и диверсантов для подрывной работы на нашей территории. Доктор назвал их имена и фамилии, а также известных ему агентов, в разное время переброшенных за линию фронта. Он вернулся к прошлому, к довоенным годам, выложил историю с Робушем и сказал, что на нашей территории должна существовать еще одна небольшая, но строго законспирированная шпионская группа, созданная самим Гюбертом при первом его визите в Советский Союз. Полковник Габиш высказывал намерение передать эту группу также под руководство доктора, но потом почему-то передумал. Доктор располагал своим шифром и кодом, специальными позывными и волнами для радиста, и если бы он не стал сразу на путь признания, мы попали бы в затруднительное положение. Разоблачив себя, доктор не счел нужным утаивать что-либо и великолепно понял, что именно от него требуется. Он доложил Гюберту о благополучном прибытии. С помощью доктора полковник Решетов продолжал искусно водить за нос капитана Гюберта, время от времени передавая ему выгодную нашему командованию лжеинформацию. Комбинация с доктором натолкнула Решетова на совершенно новую, смелую мысль. Он задался целью совершить налет на осиное гнездо и захватить все документы и материалы, там хранящиеся. Операция эта предварительно была продумана, оставалось разработать детали. Руководство одобрило этот план. В Москву вызвали подполковника Ферсанова и начальника разведки штаба майора Коваленко. Мне предложили засесть за телеграммы, поступившие за это время от Криворученко, и составить по ним обзор о положении дел в его группе и на станции. Я пересмотрел кипу телеграмм и выбрал из коротеньких сообщений все, что только было возможно. Складывалась такая картина. В конце зимы Гюберт перенес свою резиденцию на новое место. Он перебазировался на 80 километров западнее прежней стоянки и разместился в бывшем доме отдыха. Осиное гнездо по-прежнему прикрывается вывеской лесной опытной станции. Стоит в лесу между городом и большим селом, районным центром. От города до него 80 километров, а от села всего 4. Пахитун объясняет это перемещение тем, что близость города могла привести к полной расшифровке опытной станции, и Гюберт решил предвосхитить события. Изменений в личном составе опытной станции никаких не произошло. Только на вакантную должность помощника Гюберта прибыл некий майор Штейн. Гюберту присвоено звание майора, он награжден Железным крестом. Штейн владеет русским языком и отличается более крутым, нежели покойный Отто Бунг, характером. Он завел на опытной станции овчарок. В своих показаниях доктор дал аналогичные сведения и лишь добавил, что Штейн, по его мнению, является преемником Гюберта, так как были разговоры о переводе Гюберта на новую должность. В группе Криворученко теперь не двое, а 5. Сам Криворученко, радист Ветров, Логачев, пришедший из партизанского отряда «Березкин» из городского подполья, и Таня Кольчугина. Она попала в группу после какой-то удачно проведенной комбинации. Но какой именно, мне было непонятно. Можно предположить лишь, что уход Тани в лес был связан с отъездом из города Фомы Филимоновича. Да, старик покинул свои хоромы. Он выполнил мое задание. Он сумел войти в такое доверие к Гюберту, что тот захватил его с собой на новое место. Старик и в самом деле заделался егерем. Мог ли я предполагать, что его разговор с Гюбертом об охоте приведет к таким результатам? Фома Филимонович выполнил и второе мое задание. Ему удалось наладить отношения с Пахитуном. Он поступил со своим характером и стал неразлучным другом грязного шифровальщика. Фома Филимонович ездит на охоту с Гюбертом, и весенний сезон, по словам Криворученко, прошел у них на славу. Но Гюберт стал более осторожен. Если раньше он ездил в сопровождении двух автоматчиков, то сейчас берет с собой по 3-4, а то и по 5 солдат. Группа Криворученко стоит лагерем в лесу, в 19 километрах от опытной станции. Лагерь именуется полюсом недоступности. Встречи с Фомой Филимоновичем проводятся в лесу, между осиным гнездом и полюсом недоступности. Но иногда и в селе. В лесу с ним встречаются поочередно Криворученко, Логачев и Березкин. А в райцентре только Березкин. Старик свободно пользуется лошадью опытной станции. Часто ездит в лес на охотничьи разведки. Пользуясь этим, Фома Филимонович даже приезжал на полюс недоступности. В марте группе Криворученко выбросили на парашюте мешок с грузом. В мешке были батареи для радиостанции, медикаменты, боеприпасы и продукты первой необходимости. Так выглядели дела на той стороне. Вскоре полковник Решетов вызвал Ферсанова, Коваленко, Петрунина и меня, чтобы посовещаться о плане налета на опытную станцию. Единодушно было решено снова выбросить меня в тыл врага, возглавить группу Криворученко и уже там на месте разработать до мелочей 2-3 варианта операции, которые мы здесь наметили в общих чертах. «Сколько вам надо времени на подготовку?» — обратился ко мне Решетов. Я ответил, что недели 3. «Мало не успеете. Месяц!» — заключил Решетов и на этом отпустил нас.